середине июня 1941 года командование Ленинградского округа инспектировало войска и проводило тактические учения. Майор Звягинцев был среди тех штабных офицеров, которые по приказу командования еще в первых числах июня выехали на север, чтобы подготовить все необходимое к началу учений. Однако уже прибыв на место, Звягинцев получил от своего начальства новое указание. Ему было приказано отправиться в Выборгский укрепленный район и принять все необходимые меры к скорейшему окончанию монтажа артиллерийских систем в новых железобетонных оборонительных сооружениях. Белые ночи уже были в разгаре, поэтому рабочий день затягивался. Когда Звягинцев вернулся в отведенную ему комнату в командирском общежитии, часы показывали полночь. Звягинцев снял с себя гимнастерку и, по армейской привычке, подпоясав себя полотенцем, взяв мыльницу и зубную щетку, собирался идти в умывальню. Войдите! Товарищ майор, подполковник просит вас немедленно прибыть в штаб. Хорошо. Сейчас буду. Подполковник, извинившись, что не дал Звягинцеву спать, сообщил, что их срочно зовут к себе пограничники. Звягинцеву не хотелось ввязываться в дела, которые не касались его по службе, однако настойчивость подполковника его насторожила. Вызванная М-ка за 15 минут доставила их в расположение пограничников. В кабинете полковника на большом старомодном письменном столе стояла канцелярская лампа под зеленым стеклянным абажуром. Свет лампы падал на стол, и поэтому Звягинцев не сразу разглядел сидящего неподалеку человека. Когда Звягинцев и подполковник вошли, этот человек встал. Сиди, сиди, Тойва. Сиди. Товарищ подполковник, наш армейский сосед, а майор из штаба округа. Здрасте. Присаживайтесь, товарищ. Спасибо. Так вот, Тойва, давай начнем сначала. Пусть товарищи тоже послушают. Итак? Там я хотел сказать, немцам много. Нет. Ты давай, товарищ Тойва, по порядку. Рейсы, время, словом, все, как мне рассказывал. Район Руваньеми. Там много немцев. Много легковых машин. Так, сколько? У здания бывшей школы на стоянке 12 я видел. Шоферы военные. За 30 минут наблюдения подъехали и уехали еще 10 машин. Так что же, по-твоему, в этой школе? Я думаю, штаб. Допустим, допустим. Офицеров немецких видел? Кюлла, да, видел. 11 за 30 минут. Входили и выходили. 3 оберлейтенанта, 2 полковника точно видел. Так. 1 генерал. Да. Что же ты еще обнаружил, Тойва? Да, еще я видел 2 мотоцикла с фельдсвязи. Оба подъехали к этому зданию. Послушай, Тойва, а ты не преувеличиваешь все это? Ну, я имею в виду машины, офицеров. А ты говоришь, вам хочется, чтобы я преуменьшил? Ну, ладно. Раз так, значит так. Спасибо тебе за важные сведения. Обратно они ехали молча. И только когда вышли из машины, подполковник спросил Звягинцева. Ну, майор, как думаешь? Да сведения о концентрации немецких войск в Финляндии не новость. И в Норвегии их тоже хватает. Так, не новость, значит. Хочу тебе пару вопросов задать, майор Звягинцев. Но сначала должен заметить, что этому человеку пограничники верят как самим себе. Он опытный разведчик, и к тому же член партии, ясно? Mm. Ладно, вот мои вопросы. Не тебя, нет, себя проверить хочу. Ты район Раваньеми знаешь? В скольких километрах этот район от границы, представляешь? Полагаю, километрах 40. В 25. Хм. Второй вопрос. Если верить этому Тойва, я ему верю, как бы ты определил уровень штаба, который разместился в этой самой школе? Ну? Может быть, штаб дивизии? Подымай выше. Корпуса. Генерал, 2 полковника, 2 десятка машин, мотоциклы фельдсвязи. Корпус, я тебе говорю. Ну что ж, не исключено, что и корпуса. А если не исключено, то я хочу задать тебе третий вопрос. Какого хрена штабу немецкого корпуса понадобилось располагаться так близко от нашей границы? А? Да. Ну так, что же делать? А вот что. Ты коммунист, верно? Так вот, дай мне слово, что когда в округ вернешься, явишься к командующему и лично доложишь ему обо всем, что слышал. Лично. Ну, можешь добавить, что это Тойва, член партии с 19-го года. Сделаешь? Постараюсь. Ну, тогда иди спать. И прости, что потревожил. Да нет. Завтра когда начнем? В 7, как обычно? Да, в 7. Ну, бывай. Еще раз извини. Звягинцев медленно пошел к общежитию. Было светло, как днем. В призрачном свете белой ночи все здания, стоящие у штаба черная М-ка, телеграфные столбы, радиомачта, казались резко очерченными, подсвеченными невидимыми лучами. Звягинцев посмотрел вдаль, в сторону границы. Он хорошо знал, сколько дотов и дзотов, сколько бетонных укреплений сосредоточено в лесу и среди хаоса огромных гранитных валунов. Однако ему было хорошо известно и другое. По новому плану прикрытия границы, разработанному лишь месяц-полтора назад, этих сооружений должно быть гораздо больше. Правда, для строительства еще оставалось время. План предусматривал окончательное приведение границы в боеготовность, полное ее, как говорится, закрытие к концу года. Что ж, за 4-5 месяцев можно еще очень много сделать. А что, если война начнется раньше? И тут же чувство тревоги вновь охватило его. Он уже не мог совладать с нахлынувшим на него ощущением надвигающейся неотвратимой беды. Звягинцев медленно направился к себе в общежитие комсостава. Еще через 15 минут он уже лежал в постели, пытаясь заснуть. До утреннего подъема оставалось всего 5 часов. Но сон не шел. Белая ночь вызывала у него теперь отвращение. Ему вдруг представилось, что из-за этого противоестественного дневного света все оказывается на виду. Все. И его недостроенные доты, и склады, и расположение частей, да и сам он, Звягинцев. Все как на ладони. Со всех сторон видное врагу. Надо прекратить эти бесцельные размышления и постараться все же уснуть. Надо постараться уснуть. Кто там? В чем дело? Товарищ майор Звягинцев к телефону. Ленинград вызывает! Срочно! Через несколько минут Звягинцев, натянув бриджи и накинув свой серый прорезиненный плащ прямо на нижнюю сорочку, снова вошел, почти вбежал в помещение штаба. Снятая с аппарата трубка лежала на столе. Дежурный схватил ее и протянул Звягинцеву. Звягинцев дунул в микрофон, громко сказал: «Майор Звягинцев у телефона», и тотчас же услышал голос заместителя начальника штаба округа, полковника Королева: «Возвращайся в Ленинград, майор! Быстро!» В Ленинграде июньский вечер мало чем отличается от дня, в особенности субботний вечер. И хотя время близилось к 11, Невский проспект был оживлен, как в полдень. На углах улиц продавали цветы. В то лето в Ленинграде было очень много цветов. У кафе «Норд» толпилась молодежь. На эстрадах переполненных ресторанов гостиниц «Европейская» и «Астория» рассаживались музыканты. По аллеям сада отдыха медленно двигались толпы гуляющих. По Неве безмятежно плыли прогулочные шлюпки. Казалось, что никто не думает о сне, что продолжается бесконечный веселый день. Но вдали от центра, в районе Смольного, где располагались обком и горком партии, в этот поздний час царила совсем иная атмосфера. Только совсем ограниченный круг людей знал, что в полночь у секретаря горкома Васнецова состоится экстренное заседание партийного актива. Тем, кого в полночь вызвали в Смольный, причин вызова не сообщали. Однако майор Звягинцев эту причину знал. В 10 часов вечера полковник Королев вызвал его к себе и передал приказание члена военного совета отправиться к 12 часам ночи в Смольный и быть готовым ответить на всевозможные вопросы о состоянии оборонительных работ на границе. В ярко освещенном кабинете секретаря горкома тяжелые шторы на окнах были плотно задернуты. Там уже было много народу. Люди сидели на расставленных вдоль стен стульях и по обе стороны длинного, покрытого зеленым сукном, стола для заседаний. Секретарь горкома Васнецов взял со стола листок бумаги. Товарищи, бюро горкома собрало вас, чтобы познакомить с телеграммой, полученной из Москвы. В телеграмме говорилось о том, что в течение 22-23 июня, то есть завтра или послезавтра, возможно внезапное нападение немецко-фашистских войск на территорию ряда пограничных округов, в том числе и ленинградского. Задача – не поддаваться ни на какие провокации. Однако войскам округа предписывалось в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки в укрепленных районах на государственной границе, а перед рассветом сосредоточить на полевых аэродромах авиацию, тщательно ее замаскировав. Это что же, война? Не знаю, Иван Максимович, может быть и война. Иван Максимович? Да ведь это же отец Веры. Как он сюда попал? Хотя что же, он ведь кадровый путиловский рабочий, очевидно, член парткома завода или даже бюро райкома. А где сейчас Вера? В Ленинграде или на лето уехала куда-нибудь? Товарищи, здесь присутствует майор, товарищ Звягинцев, из штаба округа. Вы знаете, что на границе с Финляндией в укрепленных районах у нас ведутся большие и срочные работы. Товарищ Звягинцев только что вернулся с границы, где проверял ход этих работ. Есть предложение послушать, как обстоят сейчас дела с оборонительным строительством. Намеченный и согласованный с командованием план выступления был предельно краток и ясен. И тем не менее, он вдруг понял, что не может произнести привычные слова. Не может, потому что с особой силой ощутил, что стоит сейчас перед партией. Что на него с тревогой и ожиданием смотрят люди, которые избраны сотнями тысяч коммунистов. И любая попытка скрыть от них истинное положение дел была бы бесчестной, преступной. И вот теперь Звягинцев рассказал о том, что услышал от разведчика Тойва, подробно, ничего не утаивая, сообщил о степени готовности оборонительных сооружений и закончил предположением, что если и задумана только провокация, то, тем не менее, надо быть готовым ко всему. Он окончил так же неожиданно, как и начал, сел и оглядел присутствующих. Никто не шелохнулся. В ушах Звягинцева еще звучали его собственные, только что произнесенные слова. И только минутой позже до него, как бы издалека, донесся голос Васнецова, объявившего перерыв на 10 минут. Иван Максимович! Иван Максимович, здравствуйте. А ведь мы знакомы. Здорово, майор. Помню. Моего брата, полковника Павла Максимовича, сослуживец, верно? Да, да. Я ведь бывал у вас дома. Да. Ну так что же, война? Да не думаю, чтобы они решились всерьез. Ах, не думаешь. А что Гитлер думает? Ты не знаешь? Иван Максимович, я хочу вас спросить о Вере. Где она? Последний раз, когда мы говорили по телефону, она сказала, что собирается уехать. А... Да, уехал. В Белокаменск, к тетке. Я думаю, ее надо срочно вызвать обратно. Конечно, конечно, это не север, Белокаменску ничего не грозит, но все же. Вызвать, говоришь? Да. Значит, будет война, майор? Боюсь, что будет, Иван Максимович. Так, так... Майора Звягинцева к телефону! Ну, иди, майор, иди. Возьмите трубку. Вас вызывают из штаба. Майор Звягинцев слушает. Говорит дежурный. Вас вызывает нач штаба. Машина за вами вышла. Меня одного? Нет. Общая тревога. Явиться через 30 минут. Есть. Звягинцев подтянул рукав гимнастерки и посмотрел на свои ручные часы. Был час ночи. Началось 22 июня 1941 года. Миллионы людей в Германии и во всем мире, узнав о немецком нападении на Советский Союз, а затем слушая и читая победные сводки о продвижении танков Гудериана на восток, были уверены, что первой и главной целью Гитлера является Москва. Но это было верно лишь отчасти. Потому что хотя захват Москвы и входил в первоочередной план Гитлера, его ближайшей целью был Ленинград. Падению этого города Гитлер придавал огромное стратегическое и политическое значение. Ведь Ленинград был вторым по величине городом Советского Союза, крупнейшим железнодорожным узлом и важной военно-морской базой. Но было и другое. Фанатическая ненависть Гитлера к городу на Неве. Для такой ненависти у него было много причин. В самом факте возникновения Петербурга, этих ворот славянской России в Европу, Гитлер видел нечто кощунственно противоестественное. Ленинград был центром всех восстаний. В его домах, на его улицах родились, выросли и сформировались как идеологи люди, с чьими именами связывались ненавистные Гитлеру идеи просветительства, демократии и коммунизма в России. Именно там родилась советская власть. А то, что за все время существования Петербурга, Петрограда, Ленинграда на его территорию не ступала нога ни одного вражеского солдата, лишь разжигало военные вожделения и придавало идее первоочередного захвата этого города еще и характер символический. Этот родившийся на таинственных непроходимых болотах, точно плавающий в белых ночах город, вызывал в Гитлере и страх, и ненависть. И он хотел уничтожить вторую советскую столицу еще в первые же недели войны. Не просто захватить, но уничтожить. Стереть с географической карты, вернуть земле, на которой этот город расположен, ее первозданный вид, превратить в непроходимые болота, над которыми будут клубиться ядовитые испарения.